Дружная семейка. Жил некто на свете по имени Доб, с почтенной супругой по имени Моб. Держал он собаку по прозвищу Боб и кошку по прозвищу Читерабоб. Однажды сварила баранину Моб, садится обедать супруг ее Доб, и ждут своей доли собака их Боб и кошка по прозвищу Читерабоб. Едва только справился с косточкой Боб, он косточку отнял у Читерабоб. За кошку вступилась почтенная Боб, за Боба хозяин по имени Доб. Уходит с женою, поссорившись, Доб, и горько рыдает почтенная Моб. Но мирно играют на солнышке Боб и кошка по прозвищу Читерабоб.